то меня не допустят к летней сессии и могут попросту отчислить. А это совершенно недопустимо. И нужно работать, Ряшенцев. Как будто я не работал. Я удивлялся самому себе, откуда-то появилась способность заниматься по 12 часов в сутки. А ведь раньше я не мог заставить себя просидеть и 6. Но говорить об успехе было рано. И только в начале марта я осмелился подойти к одуванчику с просьбой изменить тему курсовой. «Можно, — сказал одуванчик, — но изменить тему значит расписаться в том, что вы с ней не справились. Это минус 1 балл. Как вы не хотите понять?» «А если я не успею?» Одуванчик поморщился. «А что вы сделали с этим межзвездным звуком?» «Довел уравнение до канонического вида. По-моему, их можно решить». «Решить?» — удивленно переспросил одуванчик. «Ну-ну, я думал, что дальше слово вас не пошло. Вы уверены, что провели расчет правильно?» «Конечно, я не был уверен. Несколько дней назад очередная, не помню уж какая по счету, подстановка неожиданно начала уничтожать одну за другой все производные высоких степеней. Уравнение будто сбрасывало лишние одежды. Я проверил 4 раза. Это было невероятно здорово. Видеть, как под карандашом укорачиваются формулы, и на чистой бумаге остается одно уравнение, величественное и ажурное, как Миланский собор. Но был ли я уверен?» «Так, — резюмировал одуванчик, — курсовая, и экзамены должны быть сданы к маю. Вас могут отчислить, Ряшенцев. Это последнее предупреждение». Вероятно, я должен был прийти в трепет. Но я почувствовал лишь тоску. «Дети, не топчите газоны. Мальчик, не бегай по мостовой». И никак не мог понять, почему звездные голоса так не нравятся Олегу, одуванчику, остальным. Конечно, легко сказать «отложи мечту», на то она и мечта, чтобы ждать. Легко сказать «займись делом», иначе... Но я просто не мог остановиться. Как реактор, вошедший в разнос. К тому же я был убежден, что если дойдет до крутых мер, тот же одуванчик первым бросится меня защищать. Отчислить — это только слова. Пусть мне покажут человека, отчисленного из нашего университета. После завтрака мы спустились с Бугровым в шахту. Сплетение металлических конструкций я с трудом разобрался, где ионизационные калориметры, а где геокосмические телескопы. Мы сняли с самописцев широкую шуршащую ленту. Бугров стал молчалив, не обращал на меня внимания, и я поднялся наверх. Незадолго до моего отъезда Олег сказал: «Попробуй связно и коротко изложить теорию звездных голосов. Не больше 10 страниц. В таких случаях говорят подвести итог. А итога я, по правде говоря, не видел. Звезды поют, но ведь я их по-прежнему не слышу. Расчет — это нотная запись, которую нужно суметь сыграть, чтобы она стала симфонией. И к тому же Бугров, его сугубо практический подход сбил меня с толку. Я сидел за столом, сжав голову ладонями, думал, вспоминал. Все кончилось очень быстро. К началу мая я мог сказать, как поют звезды. И именно в тот день, когда на горизонте впервые зазолотился Арктур, одуванчик сообщил новость. Меня отчислили за систематические прогулы и неуспеваемость. Меньше всего я думал, что этим кончится. Одуванчик был философски спокоен. Мне даже казалось, что он доволен, избавился от нерадивого студента. У него был вид человека, который довел до конца трудное дело. Я позвонил Олегу, не застал его и поплелся на городскую базу обсерватории. Шпакова не было и там, и я сидел на диване, смотрел в потолок. Злость прошла, и до меня постепенно начала доходить мысль: я уже не студент. Почему? И что же теперь будет? «Это, Владимир Сергеевич, экспонат из Музея истории и астрономии», — сказал Олег, возникнув будто из-под земли.